Что за спешка? Почему стрелок решился прийти в больницу, где всегда, даже по ночам, есть люди? Как он собирался ее убить? Снова стрелять? Вряд ли. Какая-нибудь отрава, подмешанная в капельницу, слишком сложная. Или несложная? Остались еще Дина Больц-Лескова и Евгений Первушин, из тех, что были в момент выстрела у ворот, а потом все по новой. Наша песня хороша, начинай сначала. Дина и вправду оказалась необыкновенной. Правда, в сидоринский экстаз Никоненко не впал, но смотрел на нее с удовольствием. Она была легкая, порывистая, глаза блестели, зубы сверкали, каблучки цокали. Она и дома ходила на каблуках. «Как там Потапов?» — спросила она, когда капитан устроился в кресле. Кресел капитан не любил. Во-первых, потому что из них невозможно было поднять себя красиво, элегантно и с достоинством, а не животом вперед подтягивая ноги. А во-вторых, потому что в креслах он немедленно начинал засыпать и плохо слушал. «Дмитрий Юрьевич чувствует себя хорошо», — объявил Анискин. «А что?» «Нет, ничего», — Дина улыбнулась. Сверкнули зубы. Никоненко показалось, что они бриллиантовые. Такая была улыбка. «Просто, наверное, ему не слишком весело. Трудно нормально жить, когда в тебя стреляют. Хотите кофе?» За день капитан выпил столько разнообразного кофе, что даже думать о нем было противно. Тем не менее он согласился, изобразив удовольствие. Пока она варила кофе, он огляделся. Квартира была шикарной и новой. Никаких латунных стремянок, темного дуба и золотых бомбошек. Сплошь белые стены, однотонные ковры, ультрамодные торшеры, как будто изогнутые в предсмертных судорогах, низкие кресла и авангардные картины. Очень современно, очень дорого, очень стильно. Через день в такой квартире Никоненко выл бы волком или на худой конец принял форму сведенного судорогой торшера. Небось, у той другой красотки точно такая же. В желудке опять плеснула смола. «Вы одна живете?» — спросил капитан, когда Дина влетела в комнату с подносом. На подносе был кофейник и две чашки. Ни пирогов, ни колбасы, ни бумажных кружевных салфеток. «С мамой и с сыном». «С мужем мы разошлись в молодости, а сейчас опять собираемся жить вместе. Мы тогда были нетерпеливые, молодые, а теперь он понял, что ему нужна семья. И я не возражаю. Сережка вырос, ему нужен отец». Никоненко согласно покивал. Кофе был очень густой и крепкий, как смола, заполнившая его желудок. Он хлебнул еще смолы и спросил: «Вы часто ходите на школьные встречи?» «Ну что вы, конечно, нет. Мне не хочется, да и времени мало. Зачем? Столько лет прошло». «Ну, в этот раз все-таки пошли». Она засмеялась, тряхнув короткими тугими кудрями. «От скуки, Игорь Владимирович. Муж забрал сына, и мне совершенно нечем было заняться. Я вспомнила про приглашение и пошла». В объяснении, произнесенном довольно бойко, была какая-то принужденность, замеченная капитаном. «Нет, дело не только в скуке». «Вы приехали вовремя?» «Почти». Она опять улыбнулась бриллиантовой улыбкой. «Я вообще-то всегда опаздываю. Это ужасно, но я ничего не могу с собой поделать». Она знала о своих недостатках, любила их и сама себе прощала. Мария Суркова о том, что опоздала, говорила виновата, как будто она была школьницей, а капитан — завучем. «Замечательно. Во время торжественной части вы были в зале?» «Я от скуки чуть не умерла во время этой торжественной части, честное слово. Я даже пожалела, что приехала. Я думала, мы просто поговорим с ребятами, вспомним что-нибудь интересное и приятное. А нас всех засадили в зал и заставили слушать каких-то кретинов. Только Потапов и был ничего. По крайней мере, он говорил хорошо». «Дело вовсе не в том, что он говорил хорошо», — подумал Никоненко. «Дело в том, что он сам Потапов, а не какие-то зачуханные тетки вроде директрисы или председательши Райано». «А что было после торжественной части?» «Банкет. — объявила Дина и засмеялась. Слава богу, я Вовку Сидорина увидела и подошла к нему. С ним тоже было довольно скучно, но он хотя был свой. «Вы с ним дружите?» «С Сидориным?» — переспросила Дина с удивлением и посмотрела на капитана проницательно. «Нет, конечно. Он в меня всю жизнь влюблен и сейчас влюблен. Вы разве не знаете?» «Знаю», — согласился Никоненко. «А что, это всем известно?» «Ну, конечно», — сказала она уверенно. «Это всегда было всем известно. Ничего тут такого нет. Он даже карьеру из-за меня бросил», — добавила она с жалостью. «Такой хороший мальчик, а так и не состоялся. Жаль». «Жаль», — согласился Никоненко. «Владимир Сидорин состоялся целиком и полностью. Только он сам еще об этом не знает». «С Потаповым вы разговаривали?» «Конечно. Там больше не с кем было поговорить. Не с Сидориным же. Тот вообще в моем присутствии говорить не может. Знаете, в 10 классе мы так развлекались... Он выходил к доске, я начинала на него смотреть, и он замолкал. Он больше не мог произнести ни слова, молчал, сопел и получал 2. Кино. Вот какое было развлечение. А о чем вы разговаривали? Да ни о чем. О чем можно говорить с бывшим одноклассником? Вспоминали, как он меня у Пушкинского музея ждал, а я опоздала. Он мерз, а потом музей закрылся, и он домой пошел. Букетик у него замерз. Господи, это все так смешно. Очень смешно, подтвердил Никоненко. Больше ни о чем не было речи. Только о том, как он вас ждал. Договорились встретиться, сообщила Дина и быстро взглянула на капитана. Созвониться и встретиться в более спокойной обстановке. Устоять передо мной невозможно. Вот что означали все эти истории. «Захоти я, и ты тоже не устоишь. Будешь молчать, как Сидорин, или мерзнуть, как Потапов. Только я тебя не хочу. Ты кто? Милицейский капитан? Крайне низко организованное существо в мятых брюках и дешевых ботинках. Ты мне не интересен. Можешь пока просто посмотреть на меня, раз уж мне приходится вести с тобой какие-то разговоры. Вы раньше не встречались с Потаповым?» «Нет. На 10-летие он не был, а я была только в этот раз и тогда на 10-летие». «А с Сидориным?» «Вовка был на 10-летие. Или вы спрашиваете, не встречаемся ли мы просто так в жизни?» «А вы встречаетесь?» «Да нет, это просто смешно, Игорь Владимирович. Вы же все понимаете, правда?» «Стараюсь», — подтвердила Анискин скромно. «Ну вот. А почему вы так настойчиво спрашиваете меня про Сидорина? Вы подозреваете его в том, что он мог выстрелить в Митю?» «И по имени она назвала Потапова не случайно. Для капитана из уголовного розыска он был министр и сам Потапов. А для Дины Больц — Митя. Капитану следовало об этом знать. А он мог выстрелить?» — поинтересовался Никоненко. «Кто, Вовка?» Дина засмеялась, откинув голову и показывая безупречную длинную смуглую шею. «Да он слабак, слабак. Хотя когда-то он был способен на поступок». «На какой именно поступок?» — спросил Никоненко мягко. «Героический?» «На поступок вообще», — объяснила Дина. «Только потом он весь как-то расквасился. Однажды они с Женькой Первушиным утащили у Потапова теннисную ракетку. Потапов ее искал, не нашел и рыдал за школой. Сидорин был страшно горд, что он так унизил соперника. Я пришла и увидела, что Потапов рыдает, и больше он за мной не ухаживал. Вовка избавился от него очень ловко. Сидорин сказал, мне до сих пор стыдно. Дина сказала, Сидорин был страшно горд». «Да», — согласился Никоненко, — «это действительно поступок, Дина Львовна». Тон у него был странный. И Дина посмотрела с удивлением. Может, он не так низко организован, как ей показалось сначала. Что-что, соображала она всегда хорошо, особенно во всем, что касалось мужчин. «Вы видели на сцене ящик с записками?» Она подумала немного. «Не помню. Вроде был какой-то ящик, но точно не знаю. Вы никому не писали записок? Нет, ответила она быстро. Хотите еще кофе? Капитан подождал, когда она спросит, о каких записках идет речь, но не дождался. Она ни о чем не спросила.